Глава 26. Детлиф и Петер появились как настоящий ночной кошмар. Сержант Хольт растворился во мраке, не прощаясь. И пока мы всматривались в темноту, пытаясь понять, куда бежать, они спрыгнули откуда-то сверху, приземлившись прямо перед нами. «Детлиф!» — зло прошипела Эрика. «Я чуть не выстрелила!» За долю секунды она успела достать оружие, прицелиться и понять, что стрелять не надо. Я же успела только шарахнуться в сторону. Я и так с трудом заставила себя сделать шаг на улицу. Там было темно. Так темно, что мне казалось, стоит войти в эту комнату, и я снова окажусь запертой и уже никогда не выйду на свет. «За мной!» — кивнул Детлиф. «Я не знаю, где здесь камеры, но будем надеяться, что нас не отследят». «Камеры больше не проблема», — сказала я. Глаза начали привыкать к темноте. Я различала силуэты зданий и звезды и, наконец, смогла выдохнуть. «Считай, ни камер, ни замков, ни освещения больше нет. Вот то, что нас ловят все, кто способен держать оружие, — это проблема». «Тем лучше», — усмехнулся Детлиф. «Мы немного постреляли в восточном квадрате. Сейчас нас ищут там. Можем попытаться прорваться через центральные ворота или разделиться и выбираться по отдельности». «Лучше не разделяться», — сказала я. «Тогда идем. Нас всех тренировали одинаково, но по крышам хорошо прыгаем только мы. Ну и еще Волчик, но, надеюсь, он сейчас вместе со всеми». Я бы не забралась на крышу сама. И уж тем более не перепрыгнула с одного здания на другое. Немного утешало, что и Эрика тоже не могла этого сделать. Нас перетаскивали Петер и Детлиф. А Коди прыгал первым и проверял, насколько там безопасно. И так, пока мы не оказались на крыше одного из зданий зеленой зоны. Дальше была только асфальтированная площадка и роща, которая прикрывала здание от любопытных глаз. А сразу за ней — ограждение, вышки с бесполезными слепыми прожекторами, ворота и грунтовка, уходящая куда-то на юг. Мы лежали, пытаясь понять, что делать. Коди пошарил по карманам, достал протеиновые батончики. Один взял себе, остальные раздал Детлифу и Петеру. Я протянула руку и тоже взяла один. Действие ксентамина закончится, и голод вернется. Лучше не ждать этого момента. Основная масса людей, видимо, и правда была на восточной стороне. Но и здесь народу хватало. «Давайте так», — сказал Детлиф, оценив обстановку. «Мы с Петером идем вперед, вызываем огонь на себя. Коди, ты прикрываешь девчонок. Когда поймете, что путь свободен, спускаетесь и бежите». Эрика злилась, это было заметно. Ей не нравилось быть тем, кого надо спасать. Она привыкла быть медиатором, привыкла, что она такой же солдат, как остальные. Но мы с ней, правда, тут единственные, чья жизнь в реальной опасности. Без имплантов, без сетчатой подкожной брони, без модифицированных болевых рецепторов. Одно попадание, и мы застрянем. «Если вы вызовете огонь на себя, то вызовете и всю кавалерию», — заметил Коди. «Незаметно выбраться все равно не удастся», — пожал плечами Детлиф. «А кто-нибудь из вас умеет это пилотировать?» — вдруг спросила Эрика, глядя куда-то в сторону. Я проследила за ее взглядом. Один из ангаров был открыт. Может, сложился, когда Нико отключил электричество, а может, его еще раньше открыли. Но теперь на площадке справа от нас стояли два гибридных аденокоптера. Маленькие, одноместные, легкие, состоящие, кажется, из одних реек и пары винтов, похожих на стрекозиные крылья. Едва ли такое вообще сможет взлететь с Петром, под которым земля проседает. А уж с нами всеми. «Поднять такой смогу, посадите вряд ли», — сказал Детлиф. «Ну и не надо. Там ни брони, ни мощного мотора подстрелят. К тому же у них удаленное управление. Если перехватят, далеко не улетим». Я хотела сказать, что не перехватит, Нико не даст. Но для этого пришлось бы объяснять, кто такой Нико и почему я так в него верю. А при мысли об этом я почувствовала знакомую боль в солнечном сплетении, которую сейчас не могла себе позволить. «А что, если не сажать?» — спросила я. «Если просто поднять и пусть летит. Ведь нам не нужно их использовать. Нам нужно только, чтобы все поверили, что мы на них улетели. А если разобьется, еще лучше. Пусть ищут тела. С какой высоты вы, ребята, можете прыгнуть так, чтобы не поломаться?» «Попробовать можно!» По лицу Детлифа расплылась знакомая улыбка. «Это отвлечет их даже лучше, чем стрельба. Один поднять, второй кинуть на контрольный пункт, пока они поймут, что к чему. Я пойду». Вдруг перебил его молчавший до сих пор Петер. «Отвлеку их, а вы бегите». Детлиф несколько секунд смотрел на него, затем кивнул. «Если не сможешь нас найти, — начала говорить я, — то на западе есть дорога, встретимся...» «Не ждите меня», — перебил меня Петр. Мы все смотрели на него. «Ты сказала, что замки не работают. Это правда?» «Да, но почему ты...» «Она мой медиатор», — сказал Петр, глядя куда-то в сторону, и у меня по коже прокатилась ледяная волна. «Ива. Девушка на минус втором этаже, которая убила двоих модификантов и едва не убила Петера. Он без нее не уйдет». «Не надо», — выдохнула я. «Она ведь даже не понимает». «Она там одна», — сказал Петер, и мне стало понятно, что спорить бесполезно. «Она месяцами лежит там, зовет хоть кого-нибудь, но никто не приходит». Петер помолчал, потом скинул куртку, отдал ее мне, кивнул каким-то своим мыслям и подобрался. «Будьте готовы», — сказал он и исчез за краем крыши. «О чем он вообще?» — спросила Эрика. «Я тебе потом расскажу», — соврала я. Я не собиралась ей рассказывать. Это была тайна Петра, и теперь он ушел к своей яблочной девушке, понимая, что сейчас, когда мы отключили все приборы, она может умереть. И теперь он собирался или спасти ее, или разделить с ней ее смерть. Эрика говорила, что, работая вместе, медиатор и модификант так привыкают друг к другу, что ощущают себя одним целым. Меня это зацепило только краем. А вот Петр жил эти месяцы, чувствуя, что половина его личности не существует. И ни я, ни Эрика не могли по-настоящему ему помочь. Только Ива. Коптер ожил. Заработал маленький электромотор, выдвинулись тонкие крылья по бокам. Машина дернулась, зашаталась, потом неуверенно поднялась в воздух. Низко, на метр, не больше. Со стороны ворот кто-то кинулся бежать, раздались выстрелы. И тут коптер рванул вперед, прямо на контрольный пункт. Темные фигуры бросились в расцепную. Коптер влетел прямо в ограждение. Посыпались искры, что-то рвануло, мгновенно вспыхнуло пламя. И только потому, что я знала, куда смотреть, я заметила одинокую тень, бесшумно метнувшуюся обратно к ангару. Второй коптер поднялся, закрутился на месте. «Бежим!» — скомандовал Детлиф. Честно говоря, мы не побежали, мы поползли. Подобравшись к краю крыши, Детлиф прополз по стене, словно паук. Спустился до середины и остановился, уцепившись за что-то, что я не видела в темноте. Следующей пошла Эрика. Сделала какой-то сложный маневр, использовав руку Детлифа как опору, чтобы спуститься. Но у меня так красиво не получилось. Сколько сержант Хольт не заставлял меня лазать по стенкам на полигоне, я все равно сорвалась. И только реакция Детлифа не дала мне упасть. Он подхватил меня и приземлился уже вместе со мной. Последним спрыгнул Коди. «Иди первым», — сказал он Детлифу. «Я прикрываю». Детлиф двинулся вперед, держа пистолет в опущенной руке. За ним Эрика, тоже с оружием в руках. И я повернулась к Коди. Третий пистолет был у него. «Есть лишний?» — спросила я. «Есть нож», — сказал он. «Пойдет», — согласилась я. В конце концов, этим ножом я сегодня уже ранила человека. И патроны у ножа не закончатся. Рукоять удобно легла в руку. Тяжесть металла странно успокаивала. Я догнала Эрику. Коди шел сзади. Я чувствовала его присутствие, от этого тоже было спокойнее. Мы вместе, мы выберемся. Все будет хорошо. Детлиф выглянул из-за угла здания, оценил обстановку. Показал жест «ждем». Я прижалась спиной к стене. «Ждем». «Ждем». «Пошли». Второй коптер уже лежал на земле. Тонкие рейки беспомощно топорщились, переломанные, ободранные. Контрольный пункт на въезде горел, где-то сильно искрило. Забор все еще был под напряжением, и, судя по тому, что никто его не отключил, система там была автономная, может, даже дублированная. Раздались выстрелы. Где-то кричали, где-то отдавали команды. А Детлиф бежал вперед, и мы бежали следом за ним. И уже в самом конце я поняла, что он бежит прямо в огонь. Отблески пламени сделали его светлые волосы рыжими. На бегу он обернулся, подал Коди какой-то знак, а потом схватил Эрику, перекинув ее через плечо, и прыгнул. Это был огромный, невероятно длинный прыжок. Мне казалось, что я смотрю на него в замедленной съемке. Как он отталкивается от земли, как пламя расступается и смыкается за его спиной. На самом деле это заняло секунду. «У меня получится», — сказал Коди, глядя на огонь. «У тебя получится», — подтвердила я. «Я должна ему доверять. Я должна верить, что Детлиф и Эрика благополучно приземлились, что огонь не причинил им вреда, что по другую сторону огненной стены их не ждал полковник Валлер. Коди подхватил меня на руки и побежал. Я много раз видела, как он бегает на тренировках, как его импланты, его усиленные мышцы, все, что встроили в его тело, делают его немножко сверхчеловеком. Я много раз это видела, хотя обычно старалась не смотреть. Я хотела, чтобы он был моим братом, а не чудовищем, киборгом, способным в любой момент сойти с ума. Но сейчас вся надежда была на то, что именно эта его часть спасет нас обоих. Коди взвился в воздух, легко, словно я ничего не весила. Я зажмурилась, прижалась лицом к его плечу. Сейчас. Сейчас мы или сгорим, или вырвемся отсюда. Жар был мгновенным. Кожу обожгло, руку под повязкой пронзило болью. Одежда начала тлеть, металл под пальцами стал горячим. А потом все закончилось, и под ногами снова оказалась земля. Я открыла глаза. Коди был передо мной, а огонь был позади меня. Я подняла руку, принялась стряхивать искры с его волос и плеч, и через секунду поняла, что Коди делает то же самое. «Больно?» — спросил он. Я помотала головой. «Будет больно, когда действие ксентамина закончится». Мы переместились за деревья, подальше от освещенного круга. Пахло горелым пластиком, потом, раскаленным металлом и мокрой землей. «Идем», — сказал Детлиф. «В лесу наверняка поисковые отряды. Постараюсь заметить их первым». «К северу отсюда ручей», — вспомнила Эрика. «Если притащит собак, лучше уходить по воде». «Принято», — кивнул Детлиф. Подняв голову, он что-то прикинул, прислушался к чему-то, склонив голову на бок, а потом повернулся точно на север и пошел вперед. Мы двинулись следом. Достаточно быстро, но не бегом. Я ничего не слышала. Но то Детлиф, то Коди останавливали нас с Эрикой, касаясь плеча или просто поднимая руку в условном жесте. И мы стояли, прижавшись к деревьям, замирали на месте, пережидая опасность. Огонь остался далеко позади. Среди деревьев было темно, и я снова начала чувствовать тревогу. Но Коди был рядом, и Детлиф, и Эрика. И иногда налетал порыв ветра и сдувал память о тесной темной камере. И я шла и шла, пока, наконец, не появился ручей. Не разуваясь, Детлиф спрыгнул в воду и пошел вверх по течению. Мы последовали за ним. Спустившись, я остановилась, зачерпнула воды ладонями и умылась. Хотелось залезть в воду целиком, но времени не было. Я вспомнила, как чувствовала себя водой. Много раз. Как это было сначала страшно, а потом здорово. Больше этого никогда не будет. И если только мы не попадемся, никто из нас больше этого не почувствует. И стоило этой мысли оформиться в моей голове, как Детлиф остановился, словно налетев на невидимую стену. Я повернулась к Коди. Он тоже стоял с растерянным видом. У Эрики в глазах был страх. Только я ничего не понимала. «Что?» – прошептала я. «В чем дело?» «Я помню это», – сказал Детлиф, с трудом ворочая языком. «Помню, но откуда?» «Кто-то...» – пробормотала Эрика. «Кто-то пытается подключиться к нам, но я не понимаю». «Я была последним медиатором. Я бы знала, если бы был кто-то еще». «Кто-то и был», — поняла я, холодея. Я не собиралась рассказывать Эрике правду, но, кажется, придется. «Ива, девушка, за которой пошел Петр. Ее способности вышли из-под контроля, ее держали в медикаментозной коме. Она не была опасна, если близко не подходить. А теперь, наверное, приходит в себя». «Точно», — сказал Детлиф. Я готова была поклясться, что зрачок его глаза сейчас то расширяется на всю радужку, то сжимается в точку. Минус второй этаж желтой зоны. Но мы ведь тогда выбрались. «Да, потому что я заставила тебя уйти», — быстро сказала я. «Эрика, ты должна подключиться к ним. Это единственный способ». «Нельзя подключаться сразу двоим», — отозвалась она. «Сейчас можно. Сейчас она еще не настоящий медиатор. Пока она не очнулась окончательно, ты сможешь выкинуть ее из чужой головы». «Я не могу!» — в отчаянии помотала головой Эрика. «У меня нет стимулятора». «Ты сможешь!» Я прошлепала по воде и взяла ее за плечи. «Сосредоточься. Закрой глаза». «Ты не в лесу. Ты в кабинете доктора Исули. Олли сейчас вколет тебе стимулятор». Эрика послушно закрыла глаза. Я нажала пальцем на ее плечо. «Он действует». Ты перестаешь чувствовать свое тело. Поднимаешься высоко-высоко. Но это не страшно, это не на самом деле. «Прости, не получается», — покачала она головой. Я обернулась, посмотрела на парней. Коди отошел от ручья, спотыкаясь, словно слепой, и уткнулся в дерево. Детлиф опустился на колени, обхватил голову руками. «Черт возьми, Эрика, ты должна это сделать, или мы все умрем», — сказала я. Не было смысла прятаться, вести себя потише. Если это происходит с нами, то и у остальных модификантов сейчас проблемы. «Сосредоточься. Я смогла, а ты тем более сможешь. Тебя тренировали дольше на несколько месяцев». Я схватила ее за руку, потащила за собой, поближе к Коди. Она шла неуверенно. Ее тоже коснулся серый туман Ивы. «Вот, сядь тут, закрывай глаза». Эрика села. Движения были странные, дерганные. Я на всякий случай забрала у нее из рук пистолет. «Давай, представляй себе лабораторию Эйсули, вспоминай свои ощущения. У тебя получится. Когда Ива попыталась подключиться ко мне, у меня сразу получилось. Она сама как стимулятор». Я снова обернулась на парней. «Плохи наши дела. Тогда мы с Детлифом выбрались только потому, что она не могла подключиться по-настоящему. Если сейчас она придет в себя и начнет отдавать приказы... Как там говорил Петр? Черная воронка, выжигающая разум? Эрика, я в тебя верю. У нас тут вся надежда только на тебя. Давай!» Она кивнула и снова закрыла глаза. Я оставила ее и шагнула к Коди. Он по-прежнему стоял, уткнувшись лицом в кору дерева. «Коди!» — потормошила я его. «Посмотри на меня, посмотри! Сопротивляйся, ты можешь!» Глаза у него были совсем мутные. «Рета», — пробормотал он, — «я попробую». «Не поддавайся ей! Чего бы она ни хотела, пожалуйста, не делай этого! Смотри на меня, смотри! Я здесь, мы вместе, Коди, только не поддавайся!» Я бросила быстрый взгляд на Эрику, потом наклонилась к ней. Она сидела, запрокинув голову и приоткрыв рот, и я не знала, получилось ли у нее перейти в медиаторский режим или она полностью подчинилась воле Ивы. Если получилось, у нас есть шанс. Если нет, нам конец. Я взяла ее за руку. Если бы я могла передать ей свои способности. Глаза ее были полуприкрыты, и по их выражению я пыталась угадать, что же происходит в ее голове, когда заметила, что ее взгляд сфокусировался на чем-то за моей спиной. Я обернулась. Прямо за нами, посреди ручья, стоял Детлиф. Он поднялся с колен и теперь медленно тянул руку к пистолету на своем поясе. Пальцы сомкнулись на рукояти. Рука начала подниматься вверх, к виску. «Эрика, сейчас или никогда», — сказала я, не отрывая взгляда от Детлифа. «Я не успею. Даже если кинусь сейчас на него, он модификант, он легко увернется». Рука поднималась медленно, очень медленно. Детлиф сопротивлялся изо всех сил. Но это происходило. И дуло смотрело уже не на голову Детлифа. Оно поворачивалось к нам. «Детлиф, не поддавайся», — сказала я, стараясь говорить ровно и спокойно. «Она не твой медиатор. Ты можешь не подчиняться». Эрика зажмурилась. Я переместилась так, чтобы быть между ней и пулей. Выиграть для нее несколько секунд. Вот все, что я сейчас могу. Мне тоже захотелось закрыть глаза. И в тот момент, когда я решила, что мне конец, взгляд Детлифа вдруг стал осмысленным. Он вскинул руку и выстрелил. Я сжалась, упала, прикрыв Эрику. И только потом поняла, что пуля прошла мимо. Он стрелял в кого-то позади нас. Послышался звук падающего тела. И надо было посмотреть, кто нас выследил, кого он убил. Но я так боялась увидеть там кого-то из своей группы, что не могла заставить себя подняться и пойти туда. Детлиф, пошатываясь, подошел к нам. Коди отлип от дерева и стоял почти уверенно. Эрика все так же сидела, закрыв глаза. «Возьмите ее на руки», — сказала я, стараясь, чтобы голос не дрожал. «Надо уходить отсюда». Детлиф кивнул, бережно поднял Эрику. Не открывая глаза, она закинула руку ему на шею, уткнулась носом в плечо. Коди подал мне руку, помогая встать. Мы снова дошли до ручья. Молча, словно нам всем хотелось, чтобы этой сцены никогда не было. А значит, и говорить об этом не надо. И может, тогда окажется, что это неправда. Мы успели пройти метров 100, когда действие ксентамина наконец закончилось.